Глава шестая. Второй тайм как-то сразу не задался. Видно, стимуляция мотиваций на выигрыш матча у соперника стала больше. Нас прижали к воротам. Да так, что до середины тайма наши даже вылазки на половину поля противника сделать не могли. Но Серж поймал кураж и прыгал в воротах, как тот еще лев. Вовчик снимал все навесы в штрафную, во вратарской господствовал Серега. Но устал он, и это становилось мне видно. Начал прихрамывать, для многих, может быть, и не видно, а вот для меня вполне заметно. Атаки гостей превратились в откровенный навал, а наши исполняли классический автобус. На вывоз, все на вывоз. Счет устраивал, а защищаться всегда легче, чем нападать. Разрушать легче, чем строить. И так далее, по списку пословиц на эту тему. Я все чаще кидаю взгляды на вип-ложу. Карлович все такой же невозмутимый, а у Амера лицо бледноватое слишком, но уже явно смирился с проигрышем. Противник устал, очень устал, и наши ребята стали больше владеть мячом, заставляя игроков-гостей работать без мяча, в то время, когда им надо кровь из носа выигрывать, а значит атаковать, что без владения мячом, увы, невозможно. Я даже расслабился, игра в догонялки уже и зрителям наскучила. Бразильская система оттяжки времени работала и тут. Гости устали и, похоже, уже смирились с проигрышем. 3 минуты до конца основного времени матча. Ну, может быть, Алинка еще подкинет к нему 3-4 минуты, не больше, и все. Но Проныре, вышедшему на замену, хотелось очень игры, причем в атаке, куда и затягивал наших ребят. Для зрителей, конечно, это интересно, игра на встречных курсах. Но вот для удержания счета как-то не очень. Редкая атака гостей, даже до штрафной добрались, какая-то заминка там. Все никак наши не могли мяч выбить подальше. Наконец это удалось Вовке. И уже Проныра, отобрав мяч у уставшего оппонента, рванул к воротам, почти на рандеву с вратарем. И тут трель свистка. Алинка останавливает матч. Не понял. Поднятая рука. Стадион притих. Ничего не понимаю, что там происходит. Алинка о чем-то со своими помощниками переговаривается по гарнитуре. И тут я не поверил. На общий экран изображение вывели. Стадион ахнул. Игра рукой в штрафной. И вновь Димон отличился. Желтая карточка ему и очередной пенальти. Все повторяется, как и в прошлой игре. Вот только, боюсь, теперь нам так может и не повезти. А вот для соперника это отличный шанс уйти от поражения в основное время. А пенальти – это лотерея. Гул, крики, но стадион потихоньку стихает. Серж в воротах, против него капитан гостей. Все повторяется. Алинка что-то долго говорит ребятам, собравшимся на линии штрафной. Напоминает, что до удара вбегать в штрафную категорически нельзя, как обороняющимся, так и атакующей команде. Все, готовность. Я повадки Сержа изучил. Видно, нога болит. Угадывать будет. На реакцию даже не надеется. Свисток, удар, мяч в один угол, Серж падает в другой. 1-1. Ничья. Ор над стадионом. Карлович вновь невозмутим. Зато его оппонент в споре за миллионы весь на кураже. С ума сойти. На последних минутах сравняли счет. Наука на будущее. 1-0 – это очень скользкий счет. Звонок старшей Ленке. Волка в калитку. А Сержа на пенальти надо менять. Устал. Очень устал. Тем более в этот раз пенальти будем бить по классической схеме. 5-5. А потом до промаха. Замена. Алинка добавляет к игре целых 6 минут. И вот тут-то и видно стало, насколько наши ребята больше сил сохранили к концовке матча, полностью прижав противника к его воротам. Георг прорывается по центру, прет буром, хотя в защите сегодня играет. Но, увы, мастерства нет, до удара дело не доходит. Уже гости играют в отбой. Забавно смотреть за реакцией на игру отца Илюхи. Что-то он слишком грустным выглядит. Впечатлен явно как организацией праздника, так и игрой нашей команды против чемпиона города. Теперь, вот я уверен, подсуетится и будет у ребят команды его сына профи на подхвате. Но и доказать мы, увы, ничего не сможем. Отвлекся. Какой-то шум на поле. Штрафной. Что по времени? Минута. Идет последняя минута матча. Штрафной. Но уж больно далеко до ворот. Даже стенку вратарь противника всего из 2 человек поставил. Думает Димон. А это именно он у мяча навес в штрафную делать будет. Явно зря он это делает. Димка опять себя чувствует виноватым в пропущенном мяче. Значит, хочет во что бы то ни стало реабилитироваться перед ребятами. К тому же на своем поле играем. Болельщиков за нашу команду среди собравшихся подавляющее большинство. Что-то заподозрил и тренер гостей, даже на ноги подскочил, хотя уже отдыхал на мягких спецкреслах. Что-то кричит вратарю, но уже поздно, только отвлек пацана. Свисток судьи, удар по свистку. Было видно, как Алинка давала знак Димону. Разбег, удар! Немыслимая траектория полета мяча. Сила и точность удара запредельная. Параболы полета мяча нет. Почти по прямой, минуя маленькую стенку, мяч врезается в перекладину и, отскакивая, влетает в ворота. Гол! Победа! Рев над стадионом. Махание шарфиками с символикой России и Спартака, гудки труб и полная какофония. Амир, единственный на всем стадионе, наверное, сейчас сидит, а не скачет на ногах от радости. Все, это точно победа. На поле куча мала. Димка погребен под кучей тел. Причем и девчонки наши там же. Алинка дает финальный свисток. Матч закончен. Матч-то закончен, но праздник продолжается. Врубили музыку. На кромке поля наши ведущие и выстроившиеся участники группы «Черлидерш». Очередные представления. Надо только дождаться, когда тренера своих уставших, измученных игроков с поля заберут. Карлович рад, Наталья счастлива. Спонсоры к чему-то прикладываются. Понятно, фляжки, видно, с кониной по кругу пустили. Народ радуется празднику, подаркам и зрелищу. Все по классике. Хлеба и зрелищ. Ничего не меняется в этом мире. Но вначале танцы, потом розыгрыш призов. Решили игрокам больше дать времени на восстановление перед пробитием пенальти. А затем опять девчонки со своей композицией, своей врожденной грацией и красотой юности порадуют публику. А затем, кто желает, на обед. Каша готова. Кто хотел, уже поел, а некоторые и не по одному подходу к походным кухням вояк сделали. Отец Василий пообещал утрясти все вопросы с получением денег от наших ставок на игру. Я что-то себя чувствую слишком уставшим. Отзвонился Ленке-старшей. Я в кабинете буду. По окончании пробития ударов мне отчет туда же. И всю команду в сборе после отдыха, мытья и переодевания жду в спортзале. Разбор полетов намечается и раздача слонов. Команда среднему Ленусику. Подготовить для отчета всю бухгалтерию. Пора выплачивать дивиденды, причем всем. Кстати, участие клуба «Черлидерш» тоже приветствуется. Хотя понимаю, что они-то как раз на сбор придут в числе первых. Любопытные варвары. Ну, а нам с Сержем пора думать о следующих партнерах для товарищеских матчей. Наталья обещалась в этом вопросе помочь. Не зря же она столько гостей привлекла сегодня на это спортмероприятие. Переставляя устало костыли, направляюсь к входу в спортзал. Сзади голос, очередной раз. Не ожидал, честное слово, не ожидал. Такой результат за столь короткий срок. Даже чемпион повержен. Да. Отец Илюхи, собственной персоной. И вам наше здрасте, Станислав Ильич. Какими судьбами в наших краях? Задаю я глупейший вопрос, на который и сам знаю прекрасно ответ. Потому особо на ответ и не рассчитываю. Проведать зашел, смеется папаша моего оппонента. А у вас праздник. Как было мимо пройти? Тем более пригласили. Ага, значит, кто-то постарался. Интересно, кто? Да голову не ломай. Директор ваш позвала на спортивный праздник посмотреть, как организован. И, знаешь, признаю, уровень высокий. Удивлен, если честно, таким наплывом прессы. Вот только почему главный тренер не со своей командой? Добавив ехидство в голос, спрашивает он. Не останавливаемся. Еще Анастасии отзвониться надо. На ходу ни звонить, ни смсить мне неудобно. Вернее, никак. Останавливаюсь. Беседовать и набивать текст мы уже научились. На этом празднике жизни калекам, увы, делать особо нечего, отвечаю я. Тем более светиться на камеры я бы с костылями очень не хотел. Добавляю я, а сам, набив одно слово на знакомый номер, отправляю сообщение по назначенному адресу. Надеешься все-таки выиграть? Что подразумевается выиграть? Не озвучивается. Это и так понятно. Вновь начинаю движение. А почему нет? Ваш стадион под мои планы больше подходит, отвечаю я вполне честно. Планы? У тебя и дальше есть планы? Удивляется дядя Стас. Я пожимаю плечами. А разве я плохо устроился? Спрашиваю я. Ваши разведчики и так обо мне и моих вам все докладывают. Так что скажу, как на духу. Я пока себя воспринимаю неотъемлемой частью и школы, и интерната. Есть мысли, чем заняться после школы. Зря я, что ли, столько денег вбухал и в спортзал, и саму команду. Нашли с вашей помощью спонсоров. На жизнь хватает. Так что за ваш стадион я поборюсь и приложу все свои силы и возможности, чтобы выиграть пари, в которое вы, между прочим, меня и втравили. Вспомните, я не горел желанием участвовать в ваших местечковых разборках. Как-то так. Почти подошли к входу в интернат. Ладно, я понял, кивает Станислав Ильич. С моей стороны могу заверить, играю по возможности честно. И даже в случае проигрыша у меня остаются некоторые варианты. Но доживем до дня победы, там все и решится, как будем дальше жить. Подает руку. А что? Он мне плохого ничего не делал. Нормальный мужик. Крепкое рукопожатие. Пока спустился на цокольный этаж, пока по коридору чапал, увы, быстро на костылях я так до сих пор и не научился передвигаться. Телефон задергался. СМС. Открываю. Ленка Пенко. Прости, не приезжай, все между нами кончено. Да, мадридские страсти. А что кончено, когда ничего и не было начато? Бедняжка, сериалов насмотрелась. Хотя девчонка, что ни говори, талантливая. И красиво очень будет в молодости. А в этом и гадать-то нечего. Хватит одного взгляда на ее маму. Ладно, решение этой проблемы перенесем на понедельник. Надеюсь, сидеть-то за одной партой мы не перестанем, а там уж поговорим. А сейчас у меня, походу, предстоит другой, не менее важный разговор. Настя! Чего ей от меня надо? Хотя в черне и так понятно чего. Жаль не моего мужского естества, а всего лишь банально денег и помощи в чем-то. Думаю, предложит под себя фан-клуб и волейбольную команду девчонок взять. Остается вопрос, а нафига мне этот геморрой нужен, когда и тренера у команды третий месяц как нет? Хотя посмотрим, что предложат. Уж больно Анастасия Ивановна покладиста сегодня, на удивление. Ух ты! А меня, оказывается, уже ждут. 5 минут уже стою. Не удержалась от претензий физкультурница. Пожимаю плечами. Как сказал, так и сделал. Как направил сюда свои костыли, так и отправил СМС. Какие претензии могут быть? Ты, видно, ближе меня к спортзалу была. Да и на своих двоих быстрее моих 4 бегаешь. Обычно девушки опаздывают, а мы их ждем. Настроение в ноль. Что ни говори, а разлад с соседкой по парте как-то на меня слишком плохо подействовал. Я-то уж себя считал непревзойденным мачо. А тут тебя бросают. Обидно, бля. Ладно, проехали, берет отступные Настя, явно почувствовав мой непростой настрой, хотя и не понимая до конца, чем он вызван. Ведь моя команда, как ни крути, выиграла. Молчит, пока я открываю двери. Прошу, ширма там, если на прием. Шучу я. Вот только, похоже, кое-кто мог воспринять мои слова и всерьез. Позже, не сегодня, огорошила меня ответом учительница. У меня другие планы. Я устало опускаю задницу в кресло у стола. Докладывай свои расклады, командую я. Конкретики побольше, воду всю нафиг. давай. Ну, что сказать? Столько лет в армии, по-любому научишься молодежь приучать в умении точно доклады делать. А то столько воды наведут, расхлебывай за ними потом. Настя насупилась, не привыкла, когда с ней таким тоном разговаривают. Но очередной раз переступила через себя. У нас есть команда, но нет тренера. Физруком идти к нам не хотят. Реально мало для комсомольска платят. Я имею в виду сильных и опытных специалистов. А остальное дерьмо, как ты понимаешь, нам не вперлось. Это я и сам знаю. Обрубаю я ее очередной раз. Ты-то сама что предлагаешь? Прямо спрашиваю я. Вздыхает и сверлит меня злым взглядом. Чувствую, наш разговор может закончиться драчкой. У нее уже настрой соответствующий, но пока держит себя в приличных рамках. У меня есть подруга. Долгое время выступала за РЖД. Как на соревнованиях по волейболу, так и баскетболом занималась плотно. В волейболе у нее подтвержденный мастер спорта, в баскетболе – КМС. Я уважительно смотрю на училку. Солидно, но жду, что она скажет дальше. Марина живет около вокзала. Работала последнее время обходчиком. Ну, там на сутки заступают. Ночью обход делала, упала, как в том кино. Упал, очнулся, гипс. Только не рука у нее, а нога, голеностоп. Третью операцию сделали, а продолжает хромать. Как и ты, уже пятый месяц на костылях. Ты, Сержа, своего зама за 3 месяца, считай, на ноги поставил. Знаю. Тут все про всех все знают. Так вот, помоги Марине. Она согласна потом работать с командой. Ей хоть мальчиков, хоть девочек. Можно потом будет, если захотите, и команды по баскетболу набрать среди учеников. Откидываюсь на спинку кресла всей массой. Ты смотри, пока о деньгах ни слова. Заманчиво. Мне-то что с этого? Прямо спрашиваю я. Молодая женщина начинает хмуриться. А просто помочь хорошему человеку – это как? Западло для тебя? Нельзя? Ну, за западло ты ответишь, сучка. Началось. Я не мать Тереза, благотворительностью не страдаю. По этой части вам на паперть. Адрес сказать? Там и первак рядом. Только смотрите, края дороги не перепутайте, чтобы вас за шлюх не приняли. Сама знаешь, там у них точка. Аккурат у храма жрицы любви обитают. Вроде проститутками и не назвал напрямую, но слово «шлюхи» прозвучало. Странно, что реакции на мою провокацию нет. «Прости», — неожиданно слышу я. Не подумала, что обидишься на западло. Реально, прости. Наверное, у меня было такое ошарашенное лицо, что, глядя на него, моя собеседница просто расхохоталась. Во как выкрутилась красиво-то! И в ответ-то неудобно уже отказывать в помощи как-то, ведь о деньгах пока разговора нет. Но, имея опыт супружеской жизни, причем не один подход, молчу, сам свои услуги не предлагаю. Посмотрим, чем прельщать будет. Я с нашим директором говорила, она обещалась с тобой по поводу Марины поговорить, когда вся эта шумиха с иностранцами закончится. Но со своей стороны хочу заверить, девчонка эта, Марина, хорошая. Правда, немного, как бы это высказать правильно, особенная. Да, вот точно, она особенная. Ее в связи с невозможностью продолжения работы на ЖД уволили. Хотя инвалидность пока не ставят, но травму она получила в рабочее время. В общем, там еще тот гемор. И единственное, что она по-настоящему хорошо умеет делать, все, что связано со спортом. Но травма на костылях особо не покажешь, как правильно выполнять тот или иной удар в волейболе или делать прием мяча при подаче соперника. Так, уже теплее, деньги затронули. Как ты собираешься все организовать? Смотрю ей в глаза. В вашем спортзале школы? Вот опять к краеугольному камню подходим. Прикусила губу. Что ты хочешь за то, чтобы команды у тебя тренировались? Прямо спрашивает она. Я же только ухмыляюсь. От тебя конкретно ничего. Потом окидываю ее плечистую фигурку мужским вожделенным взглядом. Задерживаю взгляд на, надо сказать, небольшой груди и выдаю. Совсем ничего. А вот это уже для девчонки звучит как личное оскорбление. Нахохлилась, как голодный замерзший галчонок. Но понимает, что так я ее просто извожу, а для решения проблемы она не продвинулась ни на миллиметр. «Андрей, ну помоги!» Улыбка трогает мои уста. «И в чем тебе лично помочь?» «Лично пока не надо. Марине помоги. Ну хотя бы посмотри ее, сможешь или нет». Скептически смотрю на училку. И вновь в голове вопрос. Вот ввяжусь, опять расходы и лишние телодвижения. Хотя девчонки, опять же, и спонсоры просили посодействовать в организации еще и волейбольных матчей с командами их предприятий. Не хочу, но чувствую, придется. Значит так. Говорю я, предварительно, и еще раз обращаю твое внимание, предварительно я соглашусь оказать школьной команде помощь. Речи об использовании моего спортзала в качестве базы команды пока не стоит. Пока надежда в ее глазах мелькает. Пока, киваю я. Я пока не слышал от членов команды, захотят ли над собой иметь такого начальника, как я. Впрочем, у нас еще и с тренером вопрос не решен. «Так в чем дело? Поехали?» – предлагает Настя. «Время до вечера есть?» Качаю головой. «Сегодня, наверное, пока никак. У меня собрание с командой». И, предупреждая ее просьбу, посторонним вход воспрещен. Надула губки. А ты чего хочешь? Ты пока не наша. Но вот в связи с просьбой спонсоров, чувствую, свой фан-клуб придется разбавлять любителями волейбола. Давай, чтобы не оттягивать решение, договаривайся на завтра, на вечер. Прикидываю я расклады. На том и порешили. Она убежала по своим делам. Я же отдыхал от общей воскресной суеты и атмосферы многолюдного праздника. Опять телефон. Серж на связи. Да, говори. Алло, Андрей, продули мы пенальти. 3-2. По 8 ударов били. В основном все мимо пульнули. Вздыхает. Часть денег мимо проплыли. Бывает. Есть над чем работать. Ты где? Я устало прикрываю глаза. В медкабинете. Тебя твои знакомые спрашивают. Ну, эти из Хабаровска. проводить к тебе. Обреченно вздыхаю. Давай, жду. Отключаюсь. Ага, как бы не так. Алинка на проводе. Ей уж точно в общении не откажешь. Ты куда пропал? Кричит в трубку сестренка. Устал, ноги разболелись, отвечаю я. Тон резко меняется. Ты где, дома? Сквозит забота в голосе моей любимой сестрички. Нет, я в медпункте у нас, разговоры вел. Сейчас, наверное, Саня с Карловичем придет. Их ко мне Серж ведет. У вас как все закончилось? Смеется в ответ. Такое закончится. Судя по настрою толпы, все только начинается. Каши в кухнях еще навалом. Парни за пивасиком побежали. Предупредили, чтобы солдат не поили. А так все весело тут очень и, на удивление, спокойно. Тренер гостей сильно не в духе, хотя по пенальти они у наших выиграли. Сегодня что-то все очень плохо били, даже Димка не забил. Ого! – удивляюсь я. Это что-то новое. Расслабились так или усталость скосила? Наверное, просто перегорели. Бить пенальти пришлось через приличное время. Отдыха как такового нет, а настрой ушел. Надо будет на будущее этот момент учесть. «И что сама думаешь? С чего такой плачевный результат?» – спрашиваю я. Пауза, пыхтит в трубку. Устали, наверное, и волчара откровенно слабо пенальти берет. Ему динамика нужна, в игре он зверь, а вот пенальти не его. Тоже верно, Сержа мы на пенальти натаскиваем. Ты сейчас куда? Уточняю я. Вздыхает. Да разгребусь до конца с праздником, потом с девчонками вечер будем готовить. Не забывай, у нас гулянка сегодня, сам разрешил. Машину ты мне отдаешь. Закупить кое-что на вечер надо. Ленка сказала, что отписалась тебе. Вздыхаю уже я. Было дело. Ты ее там за это не третируй. Смешок в трубку. С чего бы? Это ваши дела. Она сегодня и на гулянке будет. Ты же знаешь, ее мама отпустила. Она ее со мной отпустила. Напоминаю я. А какая теперь разница? Смеется чему-то очень довольная Алинка. И еще по поводу лечения некоторых практиканток. Опа! А это откуда такие данные? Думаю я про себя. Мама запретила тебе к ним даже притрагиваться. Ну, ты понял, в каком плане? У меня и вовсе в голове каша. С чего такие выводы? Спрашиваю я, начиная злиться. Вздох очередной в трубку. Возможно, подстава. Девчонок могут в темную использовать. А ты с мамой Наташей напрямую связан. Все знают, что она хочет подать заявление на удочерение меня и на твое усыновление. А теперь представь ситуацию, когда появится компромат, что будущий сынок директора интерната пользует у себя в комнатах в здании интерната будущих учителей, будучи несовершеннолетним. Так другие, начинаю я, у других столько завистников не было, это раз, говорит Алинка. Не было споров на миллионы рублей. Это два. Тебя пасут. Как ты это не понимаешь? Отступишься, трахнешь не ту, не в том месте. А наговорят такого, что и нашу маму с должности турнут, и тебя куда-нибудь попробуют передвинуть. И хана команде. И как результат проигранная пари. и на нос получаем разборки со спонсорами. Выбирай. Либо либидо потешить, либо на деньги нехило встрять. Наташа сама хотела с тобой на этот счет поговорить, но я напросилась. Так что, братишка, с этим делом тебе до мая следующего года в интернате вряд ли что перепадет, тем более с практикантками. Имей в виду. Кстати, наша Тэтчер вечером и девчонок собирается пропесочить по этому поводу. Дошли до нее слухи, как у вас медосмотр проходил и чем он закончился. Не глупи. Подставишь всех с этим делом только на выезде, во всяком случае до совершеннолетия. Но и там надо будет думать, где и с кем. Напоминаю, что за малолеток дают столько, сколько им лет. Вот же, плююсь я. И тут обломали, причем по жесткому варианту обломали. Опять мысли возвращаются к варианту с саунами и девочками по вызову для решения своих сексуальных проблем. Ладно, вечером поговорим. Целую тебя. И отключается. А вот у меня на душе гадостно. Как-то хреново очень воскресенье у меня проходит. Настроения идти на вечеринку нет никакого. Лучше уж в город умотать, в киношку сходить. Стоп, а может в гости? К этой, как там Настя сказала, необычной Марине? Дай-ка сообщение мы Анастасии отправим, что я на вечер сегодня совершенно случайно оказался свободен. Пускай на сегодня договаривается о встрече. Чего на завтра-то перекладывать? Только пикнул телефон, что сообщение доставлено по адресу, раздались шаги за дверью. А потом... Вот и гости. Ну, у тебя тут хоромы. Это Саня в гости с отцом Василием заглянули. Махнув рукой Сержу, что свободен, предлагаю гостям располагаться. Можно ко мне, предлагаю я. А то тут даже чаем не угощу, сетую я. Перебьемся, басит батюшка. Мы к тебе заскочили, чтобы рассчитаться за матч. С тренером гостей я ведь договаривался. Жаль, что по пенальти проиграли, но игра в целом очень интересной была. Особенно концовка, конечно, понравилась всем. Спонсоры тоже в стороне не остались, как и приглашенные именно праздник, друзья и знакомые. По кругу под 300 000 насобирали пожертвований со всех. Никто не отказался на интернатовскую команду сдать пожертвований. Считай, хоть немного затрат окупили твои девочки. И выкладывает пачку налички. Ладно, я поднимусь к себе в обитель, там ждут уже. И ты заходи, пообщайся с Богом. А пока вон тебе собеседник, кивает на Саню. Но этот заблудший тебя за собой в ад утянет. А как же он на вас влияет, если вы ему такую дорогу предсказываете? Ухмылка на лице чеченца. А это мне в искушение. Да и знаю я его все повадки, смеется батюшка. Бывай. И на выход. Да, недолго удалось пообщаться. Не обращай внимания, машет ладонью Саня. Он и о тебе говорит, что ты мечешься уже давно между Богом и его антиподом, и нигде тебя так и не принимают. Я про себя изумился. Вот же ловцы человеческих душ. На уровне подсознания чувствуют. Надо аккуратней быть при общении с этим воинствующим батюшкой. Так и спалиться можно. С Карловичем-то что? Уточняю я у своего куратора. Саня каким-то задумчивым резко стал. Не понимаю, ну как ему удается на ровном месте такие бабки поднял. Долю в бизнесе выкроил себе. Сахалин. Завтра улетают из Хабаровска. И с боссом встретится. Проконсультирует его насчет того, как общаться с япошками. Кстати, про сегодняшний выигрыш его. Через своего босса и обналичку сделал. Активы, что ему переходят от фирмы этого американца, фирме босса передал. И все по телефону. Документы по WhatsApp кину для ознакомления. Сейчас оригиналы повезем. И что, Амер так просто от своих денег отказался? Не верю я. Саня смотрит на меня, как на ненормального. Ты знаешь, что за гости у тебя сегодня на празднике были? Я пожимаю плечами. Ну, судя по той сумме, что нам насобирали пожертвований на команду, то денежные. Очень, смеется Саня. И всех их Карлович в судьи пари, если помнишь, пригласил. И никто не отказался. Как тут отвертеться от своих слов? Все уже решено. Меня просто другое поражает. Как он может так из воздуха деньги выманивать? А эта усадьба, она в реале существует, уточняю я. Саня кивает. Тут без обмана. Кеша реально сильно рисковал. Я смотрю на своего куратора. И где наша доля? Прямо спрашиваю я. Шура, довольный, усмехнулся. Дождался таки, что выскажешь и свои претензии на выигрыш Карловича. Дядя Кеша, как ты его называешь, это предвидел. Будет и вам, Кусманчик. Твои ребята реально ведь его спасли. Это ведь он спонтанно, в ответ на приставание этого Амера к Наталье, того на пари вытянул. Ты бы знал, чего ему удалось это показное спокойствие. Вернется с Сахалина, все сами между собой, ехидная улыбочка на лице Сани, по-родственному обсудите. Так что смело можешь из своих пока ребят поощрить. Хотя и так вам денег перепало. Крутятся вокруг тебя деньги, Андрей, как будто ты их к себе притягиваешь. Спонсоров прибавляется раз за разом. Все они уже в курсе, что у вас за тяжбы насчет соседнего стадиона и какое пари заключено. Многие хотят поучаствовать. Ваши девчонки, ведущие, сегодня очень много о спонсорах говорили. Да так все обыграли, что можно принять весь этот праздник с мальчишеским футболом как активную пиар-компанию. А ведь не забывай, сколько было у вас на празднике сегодня телевизионщиков. А знаешь, во сколько реклама приличному предприятию обходится? Особенно с привлечением телевидения. А вы сегодня скольким бесплатную рекламу устроили? Сижу, кубатурю. Это что получается? Опять меня в темную используют? Да нет же, первые баннеры Карлович только вчера привез. Вот же, он опять все наперед просчитал. Учиться мне еще и учиться. Как кроликов, в который раз разводят. Думал, что я за их счет обогащаюсь, а по факту-то получается наоборот. О, телефон трелькнул. Ну-ка, сообщение. Так, в 6 меня заберут. Настя сама на машине будет. Отлично, свой транспорт не придется задействовать. Пускай Алинка командует им сегодня, лишь бы не забыли Жанку отвезти на поезд и проводить обязательно. «Моих-то девчонок никуда не отвезли еще?» – спрашиваю я. «Отказались твои красавицы. Сказали, что устали и просто боятся. Прямо так и сказали. И понять их, конечно, можно». Да и мужикам-то, по большому счету, так, пообщаться только с веселыми девчонками. Блядей они за деньги любых закажут. Благо сейчас таких предложений насчет секс-эскорта на каждом сайте навалом. Я, честно сказать, был приятно удивлен. В душе я не хотел, чтобы наши практикантки с местной братвой по саунам разъезжали. В душе надеясь, что эти девочки всем не одному достанутся. Да, видно, не судьба. Хотя кто мешает продолжать общаться уже в самом Хабаровске, на каникулах? Хорошо вместе время провести, когда никто отвлекать не будет. Что ж, в этом плане с ними работать и буду. Повезет, дождемся более тесного общения, пускай не здесь и не сейчас. А так целоваться никто не запрещал. Поглядим. Сейчас еще с Саней поговорили. Владлен по своим каким-то делам уехал. Что-то в Хабаровск ему срочно передать надо было. То ли документы, то ли посылку с Саней отправить хотел в головной офис. Ближе к 5 Алинка отзвонилась. Вся команда и причастные к празднику ждут меня в спортзале. Саня на выход, мне подняться на этаж. Спортзал встретил меня громким смехом и радостными криками и общей атмосферой прекрасного настроения. И портить я его никому не собирался. И самое первое, что бросилось в глаза, когда поднялся по лестнице на балкон, что на последнем ряду, друг с дружкой рядом, сидела парочка исполнителей российского гимна. Естественно, без макияжа и не в сценическом образе. У Димы в глазах откровенный страх плещется, а Ленка Пенка сидит нахохлившаяся, как воробушек. «Да, красивого выбрала», — вздыхаю я. «Еще раз всем привет», — говорю я притихшему собранию. «Все на месте, включая и наших практиканток. Алинка в первом ряду, поддерживает меня взглядом. Оглядываю собравшихся. А ведь реально много народа. Даже малышню привели. Сказано же было, что всех, кого привлекали к организации праздника, позвать». Сказано, сделано. Так, вначале о приятном. Всем спасибо за отлично проведенный праздник спорта. Все молодцы, включая сюда, конечно, и наших футболистов. Так получилось, что сегодняшняя игра совпала с моим желанием и желанием наших спонсоров выплатить кому премию, а кому и зарплату. Это касается команды. «Лена», — обращаюсь я, средний из Ленок, «собрать у кого есть номера карточек, чтобы деньги на них можно было переводить, не заморачиваясь с наличкой». Кивает наша хозяйственная из женщин. «Тут наличка», — протягиваю я ей сверток. «Треть на команду в качестве премии за игру». Треть на девочек подтанцовки, с остатков по закупкам. Выдать, согласно списку, премии. Малышам по 1000 за игру каждому. Всем, включая и тех, кого выводили на поле наши футболисты. Должно хватить. Общую сумму расходов подбить. Завтра вечером доложишь. Поняла? Ленка кивает головой. «Да. Садись, разрешаю я. Деньги не потеряй». Улыбаюсь. Улыбка в ответ. «Ну и по планам на сегодня. И в целом на месяц. До снегов. Вечеринка сегодня в силе. Обращаю внимание на поведение. Не переусердствуйте. Меня не будет. У меня еще дела образовались на вечер. Отдыхайте и веселитесь». «Волчара, на тебе общая безопасность и порядок. Администрирование на Алинке. она все организует. Если ко мне вопросов нет по сегодняшнему дню, то скажу, какие мероприятия я планирую на месяц, как этот, так и на начало ноября. Но думаю, что погода наслаждаться игрой на улице долго не позволит. Но играть и устраивать подобные праздники жизни мы можем только по выходным, а потому на ближайшие субботы и воскресенье ищем противников. Серж, это на тебе. Как и говорил, Наталья Андреевна обещала помочь. Да вроде даже и желающие есть, да еще на подобных условиях, как эти матчи прошли. С девочек новые танцы. Разучивайте, спортзал пока в вашем распоряжении. С понедельника начинает работать бригада по обустройству ваших помещений. Напоминаю, с вас калькуляция на оборудование и мебель. Что вам там может понадобиться? Думайте, составляйте. Ваши идеи – мое притворение их в жизнь. С вашей помощью, естественно. Что хотел сказать, сказал. Все вопросы потом. Спешу. Сделав шаг к выходу, останавливаюсь и, повернувшись в полоборота, опираясь на костыли, говорю: со спиртным поосторожней, не переусердствуйте. И нашему капитану: Миша, на контроль. Потом полчасика на то, чтобы привести себя в порядок. Побриться, подмыться, мало ли что, к женщине же в гости едем, тем более необычной. Переодеться во все чистое и выходное, что ли? Все цацки золотые на себя, для полного антуража и придания солидности. Не могу себе в этом отказать. Вместо костылей палочку в руки. Придется ноги напрячь сегодня. Пора тренировать. Хотя мне только до машины дойти. Но, подумав, просто взял свои облегченные титановые костыли. С палкой, как ни крути, мне пока сильно трудно и больно на длинные расстояния перемещаться. На выход. Настя в машине. Тойота. Вроде как выпуска... Год сходу не определю, но явно 90 мохнатого года. Но ухоженная и прилично еще выглядит со стороны. Во всяком случае видно, что за машиной смотрят. Косметика на уровне. «Прекрасно выглядите, мадам», — говорю я. «Панель номер 5?» — хохмлю я, намекая как на французские духи, так и на французский бордель. «Сам такой!» – беззлобно пикетируется со мной, улыбчивая в кои веки Настя. «Заскочим в Пятерочку, продуктов прикупим. Марина на нолях, в доме шаром покати, по части поесть. А вот выпить у нее всегда найдется. Но я за рулем, а тебе еще по определению спиртное рановато употреблять». Я на ее слова только ехидно кривлюсь. Весь интернат раньше по праздникам не просыхал, во всяком случае старшаки. Это сейчас большинство благодаря мне в спорт ударились или просто опасаются от сторонников здорового образа жизни по зубам в качестве лекарства от пьянок кулаком получить. На магазины еще полчаса. И вот мы в Пентагоне. Так дом называется на Перваке. Совсем рядом стоит с ЖД вокзалом. О Пентагоне, потому что форма у дома такая же, как тетроид, внутри которого двор, где жители ставят на стоянку на ночь машины. Еле приткнулись. 10-й этаж. Благо лифт работает. Ну что ж, раз нас ждут, зайдем. Очень хочется понять, почему Настя свою подругу особенной назвала. За какие такие заслуги? Вот двери открываются. и у меня от испытанного изумления сам собой рот раскрылся. Вот эта девушка! Мечта! Только этой мечте я, стоя, только до сиськи доставал, даже не до плеча. И правда особенная. Права была Настя.